пользоваться людьми. Ведь так можно сказать и про самого Рейкса. Как бы он о ней ни думал на самом деле, и несмотря на то, что их теперешние отношения ему навязали, Рейкс сумел во всем подчинить ее себе, и ему это нравится. Она принадлежала Рейксу так, как никогда не принадлежала Сарлингу. Рейкс и Бернерс собирались его убить. Они хотели освободить себя, а значит, и ее тоже. Когда она будет свободна, что тогда? Захочет ли он все еще владеть ею? В ней было достаточно здравого смысла, чтобы сознавать, Рейкс никогда на ней не женится. У него своя жизнь в Девоне. Там должна быть, или в конце концов будет, та, которая станет его женой. Ну и что? Рейкс не из тех мужчин, которым полностью хватает жены. И он захочет ее, Дэвис захочет, чтобы часть его жизни принадлежала ей. Он, как и Сарлинг, не расстанется с тем, чем обладает. Он может не вспоминать о ней несколько недель, месяцев, но никогда не отдаст другому. Сарлинг сидел в кресле у окна, широко расставив ноги, подавшись вперед и положив руки на набалдашник трости. Время от времени он опускал свою отвратительную квадратную голову, пока подбородок не касался рук, и сидел, как химера, уставившись на Рейкса коричневыми глазами. Сквозь серый пух его волос просвечивало солнце. Вскоре Рейкс понял, что Сарлинг пребывает в другом настроении, нежели обычно. Он говорил легко, доверительно, будто они с Рейксом были веселыми собутыльниками. «Я — седьмой сын седьмого сына», — сказал Сарлинг. «Наверное, это кое-что значит». В Девоне говорят, что такой человек способен заставить разговаривать рыбу, но если он убьет хотя бы одну, то эта сила исчезнет. Интересно. Четверо моих братьев умерли, не дожив до 20. Я ушел из дома в 16 и уже не вернулся. Родился я в маленькой деревушке в Гантингдоншире. А это он презрительно провел рукой по своему делу. Мне досталось от коротышки отца и пугала матери, из которой все соки высосали шестеро старших сыновей. Его, старик потрогал лицо, я получил в 21 год. Тогда я сделал первые 50 000, отметил это вином и красивой знатной женщиной. Она обошлась мне в 500 фунтов еще до того, как переступила порог моей спальни. У коробка спичек на туалетном столике она оставила незатушенную сигарету, я проснулся буквально в горящей постели. Думал, что попал в ад. С тех пор я не прикасаюсь ни к алкоголю, ни к табаку. Хирурги годами бились над моим лицом, но сделали из него пародию. Однако с тех пор я жил с ним, научился его любить и сделал бы для него все. «Знаете, почему я говорю вам об этом?» «Надеюсь, не для того, чтобы вызвать сочувствие?» «У вас?» — Сарлинг расхохотался. «Возможно, вы хотите оправдаться передо мной. Это тоже пустая трата времени?» «Неужели?» «Психолог бы заверил вас, что вся моя жизнь после этого...» Он ткнул пальцем в лицо. «Была не более, чем месть за малый рост и отвратительную внешность. Честно говоря, все это ерунда. В 21 год я добился только одного. Обезобразил лицо и понял, что жить лучше без вина и курева. Если бы мы могли поменяться телами, я бы все равно сидел здесь и рассказывал вам о себе. Правду о себе». «Какую правду?» «Ту, что обычная жизнь мне наскучила и больше не радует. Я игрок. Чтобы чувствовать жизнь, мне надо рисковать собой и своими мыслями. Сделав первые 50 000, нужно быть ослом, чтобы, оставаясь в рамках закона, не нажить за 10 лет миллион. Я добился этого, но мне было мало. Я начал приступать закон, начал всячески рисковать. Меня это удовлетворяло и приносило деньги. Я похож на человека, который, сам того не зная, время от времени сгорает от желания до нога раздеться на людях. А я Каждый раз я хотел рисковать все больше и больше. И вот теперь опасность должна быть смертельной».